Глава 9. Бегемоты мчались по широкому проходу между домами, налетали друг на друга, издавая какие-то утробные звуки. Они были не серые, а черные, и такие тяжелые, что земля мощно гудела и дрожала от их немыслимого бега. Они влетели в галерею, промчались под аркадами и попали в просторный зал с высокими потолками. По всему периметру зала стояли огромные полуголые негры с бронзбойтами. Как только все бегемоты оказались в зале, из бронзбойтов разом ударили сильные струи холодной воды. «Купание!» — воскликнул кто-то. «Ежегодное купание бегемотов!» Негры громко хохотали, бегемоты бешено ревели, скользили по мокрому мраморному полу. Они и сами сделались мокрыми и блестящими, и сразу стали походить на рояли. Только зачем же обливать рояли водой, ведь они от этого испортятся? Как только бегемоты превратились в рояли, Вера проснулась. Она не могла понять, где находится. Взглянув вверх, она ожидала увидеть аркады и мраморный зал. Ей даже страшно стало, ведь, наверное, и черные блестящие бегемоты где-то здесь, рядом. Сознание возвращалось к ней медленно, и еще медленнее исчезали в ночной тьме фантомы ее странного сна. И тут Вера наконец вспомнила, где она. В комнате у Бориса, в его кровати, вот где. Она быстро повернула голову, провела рукой по подушке рядом с собою. Никого не было рядом, она была в постели одна. «Где же он?» — подумала Вера, садясь на кровати. И тут же поняла, где. Тонкая полоска света пробивалась из-под шторы, которой был задернут проем между комнатой и ванной. Она снова легла, повыше взбив подушку. «Сейчас он вернется и...» И, наверное, все повторится еще раз, как повторялось между ними столько раз подряд. Все мышцы у нее болели от усилия, хоть и приятного, но непривычно долгого, которым сопровождалась вся эта бесконечная ночь. Она чуть не засмеялась от предвкушения того, что будет, когда Борис снова окажется рядом с нею, но сдержала смех, потому что поняла, что из-за шторы пробивается не только свет, но и голос. Это был голос Бориса. «Дура», — злым шепотом произнес он, — «тебе что было сказано? Поднос поставить и уйти». «А я что сделала ведь?» — раздался еще один женский шепот. «Поставила и ушла». «Ушла. Сначала глазами так позыркала, что дурак бы догадался. Тут приличный отель, а не бордель придорожный. Обслуга вышколенная. Официантки на постояльцев не пялятся». «Да ладно тебе, Вить. Она и не поняла ничего. Она ж только с члена слезла, совсем дурная была», — хихикнула женщина. «Тише ты, проснется». «Сейчас. Ты ее по полной программе уделал». «И почему я это терплю?» — всхлипнула она. «Я ж тебя люблю, Вить. Еврики еще больше любишь, потому и терпишь. Ну все, все, не хнычь. Колье увидишь, сразу повеселеешь». «Красивая?» — оживилась женщина. «Бриллиантовая». «А вдруг она сразу хватится?» «Вряд ли сразу. Ну или подумает, на площади обронила. Зря я, что ли, на Патуме их пасу. Тут как гульба начинается, все с себя можно потерять и не заметить». «Вить, давай прямо сейчас свалим». В женском шепоте явственно проступили испуг и восхищение. «Раз колье уже взял». «Нет, на пару часов еще останусь. Порадую дамочку качественным сексом. В номер к ней напрошусь. Я у нее еще кольцо видел, тоже с бриллиантом». «Ой, Витька, рискуешь?» Почти в голос воскликнула женщина. «А кто не рискует, тот сама знаешь, чего не пьет. Ничего тот не пьет. Ладно, иди. Колье хорошо спрятала?» «Ага, в лифчик». «В 12 буду на станции». «А успеешь?» «Ну, в номере у нее пошарить». «Так-то ты за меня волнуешься. Про колечко услыхала, сразу глазки загорелись. На станции по-любому буду. даже если в номер к ней не успею. Рисковать тоже надо с умом». Вера не верила своим ушам. Да что ушам? Она не могла поверить, что все это вообще происходит с нею. Колье, кольцо. Она судорожно провела рукой по шее. Колье действительно не было. Но ведь она в самом деле могла потерять его на Патумской площади. Там ведь бог знает, что творилось. Не может быть, чтобы все было именно так, как с холодной усмешкой сообщил голос Бориса. То есть, получается, не Бориса, а Виктора. Этого не могло быть. Но это было именно так. Вера слышала то, что слышала, и тешить себя иллюзиями не привыкла. Надо было что-то делать. Невозможно было лежать вот так и ждать, когда рядом с ней уляжется вор. И еще в лучшем случае вор. Может, вообще бандит или даже убийца. При этой последней мысли Вера похолодела. А что ей, собственно, делать? Вскочить с кровати, закричать, позвать на помощь? А если он за это стукнет ее по голове бутылкой из-под шампанского или пырнет ножом, которым очищал кожуру с апельсинов? Входная дверь приоткрылась и тут же тихо закрылась. Борисова сообщница выскользнула из номера. Вера быстро легла, раскинувшись на постели в самой непринужденной позе, и закрыла глаза. Спит она, спит. В этом у Бориса не должно возникнуть ни малейшего сомнения. От близости опасности все Верины ощущения обострились так, словно с нее содрали кожу. Веки были сомкнуты плотно, но, несмотря на это, она видела все, что происходит в комнате, так ясно, будто глаза ее были широко открыты. Борис вышел из-за шторы, бесшумно прошел через всю комнату, остановился у кровати, всмотрелся в Верино лицо. Все у нее внутри похолодело, но лицо при этом, она была уверена, осталось совершенно безмятежным. Борис взял со столика бутылку, забулькал в стакане коньяк. «Если я проснусь, скажет, что ему просто выпить захотелось», — подумала Вера от избытка чувств. Ей противно было сознавать, что всего несколько часов назад ее восхитила бы подобная фраза в устах Бориса и ничуть не покоробила бы эта оперная красивость. Борис лег, коснулся Вериного плеча. Рука у него была теперь не горячая, а прохладная. Он осторожно потормошил Веру за плечо, попытался притянуть ее к себе. Вера пробормотала что-то невнятное и отвернулась, сделала вид, будто спит так крепко, что ее пушками не разбудишь. Борис не стал настаивать. Чтобы она проснулась, тоже повернулся на бок, и уже через минуту его дыхание стало мерным, таким, какое бывает только во время глубокого и спокойного сна. «Чистейший совести человек», — сердито подумала Вера, — «отдыхает перед качественным сексом, и горя ему нету. Но я-то какая дура! Эротичных бегемотов во сне вижу, нимфоманка на отдыхе». Она лежала рядом с безмятежно спящим Борисом, так и не могла в мыслях называть его Виктором. И злые слезы катились по ее щекам. Она чувствовала себя так, будто в лицо ей выплеснули ведро помоев. Вера не заметила, как наступило утро. После разговора Бориса с сообщницей прошло не так уж много времени. Наверное, этот разговор и происходил перед самым рассветом. Ну, конечно, ведь предрассветный сон самый крепкий, и Борис был уверен, что облапошенная им женщина не проснется. Вдруг он пошевелился и сел на кровати так резко, как будто внезапно вспомнил что-то, не терпящее отлагательства. Вера поскорее закрыла глаза и повернула голову так, чтобы в лучах солнца, пробивающихся сквозь щель между оконными занавесками, не были видны дорожки слез на ее щеках. Но Борису, кажется, не было дела ни до нее, ни до ее слез. Он быстро надел брюки, рубашку, туфли, вообще оделся быстро, как в армии, со скоростью, с которой сгорает спичка. У Веры сердце замерло, когда он так же быстро пошел к двери. «Сейчас уйдет», — мелькнуло у нее в голове. «Он уйдет, и я сразу же убегу». Если час назад она полжизни готова была отдать за его безумные поцелуи и ласки, то теперь готова была заплатить ту же цену, чтобы стать для него недосягаемой. Борис вышел в коридор. Дверь за ним закрылась почти бесшумно, а потом издала какой-то чуть слышный электронный звук. Подождав 5 минут, которые показались ей бесконечными, Вера вскочила с кровати, на цыпочках пробежала через комнату и приложила ухо к двери. За дверью стояла ничем не нарушаемая тишина. Вера осторожно нажала на дверную ручку, чтобы выглянуть в коридор. Ручка поддалась, но дверь не открылась. Вера подергала ручку сильнее, нажала на дверь плечом, безрезультатно. Видимо, Борис заблокировал дверь электронным ключом, оттого и раздался этот писк, когда он выходил из номера. Вера похолодела. «Значит, он вот-вот вернется», — с ужасом подумала она, — «и что мне тогда делать? Изображать безумную страсть, а потом пригласить его к себе в номер?» Но особенно размышлять было некогда. Раз Борис запер ее в номере, значит, у него были на нее какие-то виды. Да, собственно, он вполне ясно их обрисовал в разговоре со своей подельницей. Но Вера вовсе не собиралась соответствовать его ожиданиям. Она оделась едва ли не быстрее, чем Борис. Словно полжизни провела в армии и привыкла одеваться по тревоге. Да, ее нынешнее состояние смело можно было считать вот именно тревогой, самой что ни на есть боевой. Вера открыла окно, глянула вниз. Только теперь она сообразила, что находится на 2-м этаже, и что покинуть номер будет не так-то легко. К счастью, прямо под окнами Борисова номера находилось гостиничное кафе, и над его летней верандой почти на уровне 2-го этажа была натянута широкая полосатая маркиза. Вера сняла туфли, все-таки на шпильках не очень удобно было прыгать на плотное полотно маркизы, но сразу же сообразила, что с туфлями в руках делать это еще менее удобно. Она надела туфли снова, покрепче прижала подмышкой сумочку и залезла на подоконник.